в зимние стужи население уходило под поверхность Марса, на большую глубину. Огромные залы, приспособленные из прорытых водой пещер, колоннады, туннели, коридоры согревались внутренним жаром планеты. В жерлах вулканов жар был настолько велик, что мы воспользовались им для добывания пара. До сих пор на некоторых островах еще работают неуклюжие паровые машины тех времен. Туннели, соединяющие подпочвенные города, тянутся почти под всей планетой. Искать Тускуба в этом лабиринте бессмысленно. Он один знает планы и тайники лабиринта царицы Магр, повелительницы двух миров, владевшей некогда всем Марсом. Из-под Саоцеры сеть туннелей ведет к 500 живым городам и к более 1000 мертвым вымершим. Там повсюду склады оружия, гавани воздушных кораблей. Наши силы разбросаны, мы плохо вооружены. У Тускуба армия, на его стороне владельцы сельских поместий, плантаторы Хавры и все те, кто 30 лет тому назад, после опустошительной войны, стали собственниками городских домов. Тускуб умен и вероломен. Он нарочно вызвал все эти события, чтобы навсегда раздавить остатки сопротивления. Ах, золотой век, золотой век! Гор замотал одурманенной головой. На щеках его выступили лиловые пятна. Хавра начинала действовать на него. Тускуб мечтает о золотом веке, открыть последнюю эпоху Марса, золотой век. Только избранные войдут в него, только достойные блаженства. Равенство недостижимо, равенства нет. Всеобщее счастье — бред сумасшедших, опьяненных Хаврой. Тускуб сказал, жажда равенства и всеобщая справедливость разрушают высшие достижения цивилизации. На губах у Гора показалась красноватая пена. Идти назад к неравенству, к несправедливости. Пусть на нас кинутся, как ихи, минувшие века. Заковать рабов, приковать к машинам, к станкам, спустить в шахты. Пусть полнота скорби и у блаженных полнота счастья. Вот золотой век, скрежет зубов и мрак. Будь проклятый отец мой и мать, родиться на свет, будь я проклят. Гусев глядел на него, шибко жевал папироску. «Ну, я вам скажу, вы дожили здесь». Гор долго молчал, согнувшись на патронных жестянках, как древний-древний старик. «Да, сын неба, мы, населяющие древнюю Туму, не разрешили загадки. Сегодня я видел вас в бою, в вас огнем пляшет веселье, вы мечтательны, страстны и беспечны. Вам, сынам земли, когда-нибудь разгадать загадку, но не нам, мы старики, в нас пепел, мы упустили свой час». Гусев подтянул кушак. «Ну хорошо, пепел. Завтра предполагаете, что делать?» «Наутро нужно отыскать по зеркальному телефону Тускуба и войти с ним в переговоры о взаимных уступках». «Вы, товарищ, целый час чепуху несете», — перебил Гусев. «Вот вам диспозиция на завтра. Вы объявите Марсу, что власть перешла к рабочим. Требуйте безусловного подчинения. А я подберу молодцов и со всем флотом двину прямо на полюсы. Захвачу электромагнитные станции. Немедленно начну телеграфировать Земле, в Москву, чтобы слали нам подкрепление как можно скорее. В полгода они аппараты построят, а лететь всего...» Гусев пошатнулся и тяжело сел на стол, весь дом дрожал. Из темноты сводов посыпались лепные украшения, спавшие на полу марсиане вскочили, озирались. Новая, еще более сильная дрожь потрясла дом. Зазвенели разбитые стекла, распахнулись двери. Низкий, усиливающийся раскатами грохот наполнил залу. Раздались крики на площади, выстрелы. Марсиане, кинувшиеся к дверям, попятились, раздались. Вошел сын неба, лось. Трудно было узнать его лицо. Огромные глаза ввалились и были темные. Странный свет шел из его глаз. Марсиане пятились от него, садились на корточки. Белые волосы его стояли дыбом. «Город окружен», — сказал лось громко и твердо. «Небо полно огнями кораблей. Тускуп взрывает рабочие кварталы».